Глава 11. Дельфи сидела на песке и невидящим взглядом скользила по спокойной глади вечернего моря. Сиреневые волны в лучах заката набегали на каменистый берег, тягуче шелестя мелкой галькой. А неподалеку со скалы сбегал беспокойный ручей, клубился пеной в маленьких заводях и сквозь большие валуны протискивался к морю. Царящая вокруг безмятежность казалась насмешкой. По щекам девушки неистощимым потоком текли слезы. Она бездумно шевелила губами, впиваясь ободранными пальцами в песок. Клоас лежал рядом на спине, сжимая разодранную руку. Его лицо и шея были сплошь в засохших пятнах крови. «Прости», — прошептал он окровавленными губами. Дельфи вздрогнула и перевела покрасневшие глаза на принца. Ничего. Ничего не шевельнулось внутри. Ни жалости, ни ненависти. Она была выпотрошена до основания. Девушка опустила взгляд на себя. Вся одежда на ней была изодрана и окровавлена. Но кожа нигде не носила следов ран. Они, как и прежде, исчезли с кожи без следа. Дельфи подняла руки к лицу, захлебываясь новым приступом отчаяния. Но тут от входа в подземелье раздался голос. Сердце обожгло чувством надежды. Она вскинула голову и тут же подскочила, не помня себя. Когда она подбежала, Риар уже уложил Кростиса на землю, а сам обессиленно оперся о скалу. Дельфи кинулась к Нагу и лихорадочно начала его ощупывать и трясти. «С ним все в порядке», — прохрипел Риар. «Будет». Дельфи снова расплакалась, опустившись на грудь полузмею. А Риар смотрел на них и еле заметно улыбался. Он чувствовал себя очень странно, но ему было спокойно. Он все сделал правильно. Он почти уже не чувствовал, как она обняла его и крепко к нему прижалась, шепча слова благодарности. «Кончай рыдать, красуя, не надо!» — шептал он в ответ. И совсем уже сквозь туман он помнил, как появился Клоас и помог дотащить Кростиса к скале подальше от выхода из пещер, как он сам доплелся к ручью и опустил распухшие руки в его холодную воду, как пил из него, казалось, целую вечность, и как уснул на его берегу. Ночью он очнулся ото сна с тяжелой головой на холодных камнях. Тело все ссаднило и болело, как будто не осталось на нем живого места вовсе. Застонав, он сел и оглянулся. Над горизонтом висела огромная кровавая луна, окунув нижний край в воду. Холодный ветер порывами хлестал по влажной коже, удивительным образом облегчая боль. Риар мотнул головой и поднялся на ноги. Оглядевшись, он заметил костер возле скалы, до которой они дотащили Кростиса. Эльф заковылял в его сторону. Возле костра суетилась пара нагов. Риар сначала насторожился, но когда они учтиво указали ему место у костра, благодарно кивнул. Наги что-то зашептали на своем языке, а эльф усмехнулся. Это были всего лишь наги. Он бросил на песок мечи и куртку и оглянулся в поисках Дельфи и Кростиса. Они обнаружились неподалеку, укрытые одеялами. Они спали, крепко вцепившись друг в друга. Дельфи проснулась, едва холодного песка коснулся первый робкий луч солнца. Все тело затекло от неудобной позы, и все мышцы невыносимо ныли при любом движении, напоминая, что они не созданы для таких передряг. Но счастье это нисколько не омрачало. Она приподнялась на локте и всмотрелась в лицо Кростиса. Он спокойно спал, положив одну руку ей под голову, а вторую — на ее живот. Она скользила жадным взглядом по его лицу и не могла насмотреться. Ей казалось, что они снова расстались на вечность, только уже без спасительного забытия. В груди щемило при мысли о том, что даже целая вечность без него ей не нужна. Наконец она глубоко вздохнула, убрала прядь волос, упавших ему на лицо, и тихонько выскользнула из его объятий. Неподалеку горел костер, и Дельфи направилась прямиком к нему. Рядом с ним на камне сидел Риар. Перед ним лежали начищенные до блеска клинки и куртка, щедро испещренная дырами и ошметками некогда гладкой и блестящей кожи. Сам он сидел обнаженный по пояс и задумчиво крутил бутылек из темного стекла в руках. Дельфи усмехнулась. Конечно же, об оружии он позаботился в первую очередь. «Давай помогу», — выхватила она у него бутылку. «Подождет», — покачал он головой, оглядываясь на нее. «Вон там одежда». Он указал рукой на камень, возле которого ворохом лежало одеяло и что-то замотанное внутри него. «Откуда это все?» — спросила Дельфи, прослеживая его взгляд. Рядом с костром лежали также бинты, еда и бутылки с какой-то жидкостью. «Змеи принесли», — морщась ответил Риар и принялся бинтовать руку. Дельфи решила, что разбираться в том, кто прав, а кто виноват, предстоит не ей. А в ободранной юбке и рубашке было холодно. Она выбрала одежду и направилась к ручью. Студеная вода смыла остатки вчерашнего кошмара. Дельфи надела штаны и теплую куртку с рубашкой, заправила штаны в высокие сапоги и вернулась к костру. Эльф за это время кое-как перевязал все раны на руках и как раз подтягивал зубами узел на последний. «Давай помогу». Дельфи подняла оставленный бутылек и уселась за его спиной. «Крепко тебе досталось». Покачала она головой и принялась обрабатывать многочисленные ссадины и мелкие раны на его спине. «Не мне одному», — возразил он. Потом повернул голову в ее сторону и покачал головой. «Угораздило же тебя! Не могла сразу сказать!» Дельфи закатила глаза. «Представляю, что бы ты подумал!» Эльф хмыкнул, что моя девочка сильно ударилась головкой. Дельфи усмехнулась. Риар помолчал какое-то время. «Держи», — вдруг сказал он и протянул ей шнурок с кольцом. Оно радостно заиграло в лучах встающего солнца, словно было радо видеть свою обладательницу. «А ты разве...» — начала была она. «Не до того было», — пожал плечами Риар. «Бери давай». Он шумно выдохнул и стиснул зубы, когда шнурок с кольцом оказался в ее руках. Дельфи покрутила кольцо в пальцах некоторое время, потом надела его. Узкое колечко скользнуло по фаланге и заняло свое привычное место. «Спасибо!» Риар только пожал плечами и уставился на море. «Пожалуйста!» Дельфи еще несколько мгновений смотрела на него, потом решительно встала и направилась к Ростису. Усевшись рядом, она стащила с нога одеяло по пояс. Кростис лежал на спине, раскинув руки ладонями вверх. На одной руке, поджившими царапинами, красовалось ее первое послание «Сардаар», а на другой руке последнее «Уходи». «Не послушался», — покачала головой Дельфи. Нак глубоко вздохнул и открыл глаза. «Конечно, нет», — прошептал он и повернул к ней голову. «Надо обучить тебя нашему языку. В нем меньше букв». И он рассмеялся. Она смущенно глянула на него из-под лобья, но в следующую секунду обняла и прижалась к нему. «Я так боялась за тебя», — прошептала она. Он улыбнулся и погладил ее по волосам. «Все позади». Дельфи скользнула руками по его плечам и пробежалась по длинным тонким бороздам, на которых кое-где скопились корочки запекшейся крови. Ее лицо помрачнело. «Пойдем, у костра есть лекарства и бинты», — прошептала она и поднялась. «Держи». И она протянула ему новую повязку из плотного зеленого материала. «Я стянула с тебя старую. У нее был совершенно непотребный вид». «Я рад, что она держалась на мне до последнего», — усмехнулся он. Обмотав повязку вокруг талии, он направился к ручью. Адельфи села рядом с ним и не могла оторвать глаз от того, как он опускал руки в воду и плескал ее на себя, как капли, переливаясь в лучах утреннего солнца, скатывались по его коже и черной чешуе, как он улыбался ей. Ей казалось, что в этом мгновении как раз и уместилась вся ее вечность. Они вместе направились к костру, у которого уже сидел одетый Риар с чашкой горячего чая. «Пришел в себя?» — сухо поинтересовался он у Кростиса. Тот, улыбаясь, кивнул, но тут же обернулся ко входу в пещеры. Эльфы не сразу заметили Калааса, стоявшего в тени ближайшей скалы. Принц выглядел, как ни в чем не бывало, только прижимал к себе здоровой рукой замотанную по локоть вторую руку, которой он пожертвовал вчера. «Я ненадолго», — сказал Кростис и направился к брату. Дельфи тревожно наблюдала за ними, пока они разговаривали. Риар тоже не спускал с них глаз. Но беспокоились они напрасно. Калаас стоял напряженно, глядя на море, и молча слушал брата почти все время. Наконец, Кростис положил ему руку на плечо и улыбнулся. Калаас повторил его жест. И на этом братья расстались. Перед уходом принц сделал знак Дельфи, кивнул ей головой и вернулся в пещеры. Стоило Кростису приблизиться к костру, как эльфы выжидательно на него уставились. «Ничего не хочешь нам объяснить?» — не выдержал Риар. Дельфи протянула Нагу кружку с чаем. «Он сожалеет», — начал Кростис. «Сожалеет он», — хмыкнул эльф. «Калаас в этой истории был всего лишь марионеткой», — пожал плечами Наг. «Им умело манипулировали. Кайтив знал о его амбициях. Ему было несложно добраться до меня через моего брата». Кростис сделал глоток горячего чая. «Но зачем, Калаасу было все это нужно? Ведь ты его брат!» — воскликнула Дельфи. «Калаас будет королем, когда придет время. И это его судьба». «Тоже мне король!» — сморщился Риар. «Чего он добивался, взяв в союзники этого демона?» «Я тоже хорош», — нахмурился Кростис. «Мне нужно было чаще видеться с братом». «И как ты связан с демоном?» Задала главный вопрос Дельфи. «Зачем ты ему?» Кростис помолчал. «Кайтив был моим учителем в Нижнем мире», — наконец сказал он, уставившись в пустоту, как будто увидел что-то перед собой, что-то из прошлого. «Именно благодаря ему я научился управлять своими способностями и осознал свои силы». Наг сморгнул и усмехнулся. «Он не теряет надежды заполучить меня окончательно в свое распоряжение». «Я надеюсь, он принял твой отказ окончательно», — сощурилась Дельфи. Кростис молча притянул девушку к себе. Усадив ее на себя, он задержался взглядом на ее кольце и улыбнулся. Они какое-то время сидели молча, каждый думал о своем. «Мне пора!» Наконец поднялся Риар. «Думаю, у вас все будет теперь хорошо». Дельфи привстала, растерянно наблюдая за сборами эльфа. «Куда ты пойдешь?» — спросила она серьезно. Риар поднял клинки с песка. «Вернусь в Аргентау. Пока что. А там посмотрим». Он засунул клинки за спину, подхватил сумку и, не оборачиваясь, направился прочь от их стоянки, лишь на ходу подняв руку в знак прощания. Коротко и без лишних слов. «Удачи!» — сказал ему вслед Кростис. Он обнял севшую рядом Дельфи, и они вместе долго смотрели вслед уходящему темному эльфу. Когда он исчез за изгибом берега, Дельфи обернулась к Кростису и сильнее прижалась к нему, порывисто выдохнув в его шею. «Я так соскучилась!» Он улыбнулся. «Я рад этому!» — покачал он головой. «Не планируешь больше путешествий?» Она живо замотала головой. «Хорошо!» — рассмеялся он. «Теперь домой?» «Только домой!» — прошептала она в его губы и, наконец, с жадностью прильнула к ним. Ночь в королевстве полузмей длилась, казалось, вечность. Хаддар уже давно почти не нуждался в сне. Его ночи проходили в обществе источников света, кристаллов и свечей, и книг. Когда его одиночество в эту ночь нарушил Тириастрис, он был, тем не менее, не удивлен. Он ждал. «Расскажи мне», — приказал он. Седой Наг поклонился, разбавив тишину, окружавшую правителя, звоном амулетов. «Кростис станет мне хорошей заменой», — сказал он с улыбкой, — «со временем». «Он прошел проверку». Хаддар опустил глаза на каменный стол. «Это хорошо», — проговорил он. «Но он покинул нас вновь?» Тириастрис хмыкнул. «А как иначе, повелитель? Кростису тесно в наших пещерах». Он задумчиво приблизился к столу, за которым сидел Хаддар, и по-простому опустился рядом на стул, как будто сел с другом. Впрочем, так оно и было. Излишняя пафосность первых минут общения растаяла. Хаддар сгорбился и сложил локти на стол. «А это его...» Повелитель неприязненно хмыкнул. «Невеста». Тириастрис пожал плечами. «И это не в первый раз происходит в нашей истории», — возразил он. «Я не вижу в этом ничего, чтобы могло тебя беспокоить. Она действительно его предназначение». Он вдруг обернулся к правителю и посмотрел в его глаза. «Он сильнее меня, Хаддар. Гораздо сильнее. И ему нужно гораздо больше времени и пространства. Но он вернется. Я в этом уверен. В свое время». Повелитель глубоко вздохнул и нахмурился. «А Калаас?» Как бы, между прочим, спросил он. Тириастрис откинулся расслабленно на подушке. «У тебя идеальные сыновья, Хаддар». Выдохнул он, улыбаясь. «Даже если Кростис не будет с ним рядом, он будет ему всегда поддержкой. Твое царство будет под надежной защитой, как и сейчас». «Хорошо». Хаддар последовал примеру Тириастриса и тоже опустился спиной на подушки. «Пусть будет, как есть. Спасибо, брат». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.